Секрет харизмы коучей. У него, как я слышал, харизма. Какой стыд. Ведь в наше время это уже излечимо. Роберт Орбин. В маркетинге есть прием, который заключается в том, что трогательно рассказанная личная история вызывает доверие потенциальных клиентов и дает им надежду, что в конечном счете способствует повышению продаж. Поэтому все учителя успеха рассказывают примерно одну и ту же историю. «Раньше я был бедным, толстым и писался в постель. Я мучился до тех пор, пока не узнал секрет, как стать успешным, а за умеренную плату я поделюсь им с вами». Но помимо желания узнать секрет, который описан в миллиардах статей и книг, основную привлекательность для любителей тренингов создает эффект доктора Фокса. Именно он придает видимость ценности той информации, которая преподносится на тренинге, и участники верят, что теперь их жизнь навсегда изменится к лучшему. Этот эффект состоит в том, что харизма лектора может затмить то, что информация, которая им преподносится, пустая. Если логически разобрать ее ценность, то выяснится, что на 80% она будет состоять из воды, а остальные 20% взяты из книжек Наполеона Хилла. В то же время слушатели будут убеждены, что выучились чему-то сверхважному. Эффект доктора Фокса был открыт в 1970 году в Калифорнийском университете при помощи актера. Под именем доктора Фокса он экспрессивно выступил перед слушателями с весьма противоречивым докладом. Он ничего не понимал в этом нелогичном докладе, его слушатели также мало что поняли, но были полностью очарованы манерой подачи и сочли, что получили ценные знания. Эффект доктора Фокса наглядно демонстрирует нам, что чем экспрессивнее ведет себя оратор во время своего выступления, тем больше ценности приписывается его словам. Чтобы понять, что подразумевается под экспрессией, посмотрите без звука любой фрагмент тренинга Энтони Робинса. Вряд ли вы найдете видео, где бы он стоял спокойно больше 3 секунд и не размахивал энергично руками. Его успех в сфере тренингов не случайен, ведь по еще одной из своих профессий Тони – актер. Если люди в полной мере осознают эффект доктора Фокса, то большинство коучей останется без работы и будут вынуждены сосать лапу или по мере своей испорченности что-то еще.